Эпилог. Что было дальше? Как что? Об этом писали все газеты УССР. Влиятельный отец, укрывшийся с другими влиятельными членами партии в секретном бункере в пригороде Киева, потребовал выделить отряд спецназовцев для поисков и защиты его дочери. Опытные бойцы выполнили поставленную высшим руководством задачу. Они отыскали его дочь на третье утро с момента нападения живых мертвецов. С вертолета бойцы обнаружили государственную «Волгу» на подъезде к Ясной Поляне. Дальнейшие поиски не составили труда. Трудно не заметить дачный домик, окруженный горами трупов зомби. Свету погрузили в вертолет. Тело парня, над которым она рыдала, оставили на чердаке, хоть девушка и билась в истерике, требуя забрать его с собой. Но приказ был ясен – поиск и защита дочери первого секретаря Николаевского горкома партии. Ни о каких транспортировках тел мертвых парней речи не шло. Девушку поместили в полевой лазарет. Там удалось сдержать дальнейшее губительное действие пневмонии. А со временем, когда последний живой мертвец был уничтожен доблестными солдатами советской армии и оказывающими им посильную помощь добровольцами, Свету перевели в элитную поликлинику в Дубках, где опытные врачи сумели в кратчайший срок побороть болезнь, подцепленную внутри холодного и сырого чердака с бойницами в крыше и распахнутым окном с замысловато прикрепленным двуногой к подоконнику американским пулеметом системы «Льюис». Выздоровевшая Света сделалась мрачна и раздражительна. Совсем не в пример той жизнерадостной и общительной, пусть и слегка высокомерной, девушке, которой она была раньше. Отец списывал это на пережитый дочерью шок, но на самом деле все было не совсем так. Недавно до нашего отдела дошли неопровержимые сведения о том, что богомерзкий некрономикон пера безумного араба Абдулы Аль-Хазреда был похищен из архивов КГБ. Невероятный случай, учитывая то, что из архивов КГБ просто так ничего не пропадает. Книгу мог похитить лишь человек, обладающий соответствующим доступом. Мы сейчас проверяем все варианты. Связано ли с этими событиями внезапное исчезновение дочери первого секретаря Николаевского горкома партии? И зачем за неделю до исчезновения Света наводила справки, где именно похоронили Виктора Кузнецова, хулигана, ученика средней школы номер 22 с углубленным изучением английского языка, ее товарища по несчастью? Была ли она шокирована, узнав, что он погребен на Матвеевском кладбище? Надеемся, мы никогда не узнаем ответов на эти вопросы. Рыжков Александр, март 2010 год.